Здравствуйте, друзья! В нашей передаче в исполнении Эдуарда Томана звучит рассказ Пелема Гренвилла Вудхауса «Не дождаться бинго свадебных колоколов» из сборника «Этот неподражаемый Дживс». Через три дня Бинго доложил, что Рози М. Бэнкс сработала лучше некуда и оказалась тем, что доктор прописал. Старик Литл немного поворчал, когда ему поменяли литературную диету, потому что предпочитал романам статьи в журналах и газетах, но Бинго удалось прочитать ему первую главу «Любовь — это все», пока он не разобрался, что к чему, а дальше дела пошли как по маслу. Они уже успели закончить красную-красную летнюю розу, сорванца Миртл и простую заводскую девчонку. А сейчас начали любимую женщину лорда Стратморлика. Обо всем этом Бинго мне поведал хриплым голосом, потягивая коктейль из шерри с сырым яйцом. С его точки зрения, жаловаться он мог только на больное горло, которое не выдерживало непривычных нагрузок. Бедняга совсем расстроился, вычитав в медицинской энциклопедии, что у него появились симптомы болезни, которая называлась «воспаление голосовых связок». Но я его не пожалел. Во-первых, он практически добился поставленной цели. И, во-вторых, каждый вечер после чтения оставался на обед. А из его слов я понял, что вкус приготовленных блюд не поддавался описанию. Когда он говорил о бульоне, у него на глазах стояли слезы, честное слово. Должно быть, бедный малый, запивавший макароны сладким вином в течение нескольких недель, чувствовал себя у дядюшки как в раю. Литл старший не мог принимать участие в пиршествах, но Бинго сказал, что он, тем не менее, каждый день тащился за стол, грыз арророт, нюхая все кушанья до единого, вспоминал об антре, деликатесах, в своем прошлом и строил планы на будущее, ничуть не сомневаясь, что скоро доктор поставит его на ноги. Видимо, дядюшка тоже развлекался вовсю. В общем, дела шли как нельзя более успешно. И Бинго заявил, что у него появилась одна идея, которая гарантировала полный успех предприятия. Он отказался обсудить ее со мной, но заявил, что теперь дело в шляпе. «У нас наметился прогресс, Дживс», — сказал я. «Я очень рад, сэр». Мистер Литл говорит, что когда они добрались до самого главного эпизода в «Простой фабричной девчонке», его дядя рыдал, как ребенок. «Вот как, сэр». «Ну, знаешь, там, где лорд Клод прижимает девушку к своей груди и...» «Я знаком с этим отрывком, сэр. Очень трогательная сцена. Моя тетя от нее в полном восторге». «Мне кажется, мы на верном пути». «Похоже, вы правы, сэр». «По-моему, ты снова оказался на высоте, Дживс. Я говорил, говорю и буду говорить, что в смысле мозгов тебе нет равных. Все великие мыслители современности должны снять перед тобой шляпы, Дживс». «О, благодарю вас, сэр. Всегда к вашим услугам». Примерно через неделю Бинго сообщил нам радостную весть. У его дядюшки прошел приступ подагры, и на следующий день он вновь собирался сесть за стол и начать работать челюстями, наверстывая упущенное. «И, кстати, — сказал Бинго, — он ждет тебя завтра на ленч». «Меня? Почему меня? Он даже не знает, что я существую». «Не бойся, знает. Я ему о тебе рассказал». «Что ты обо мне рассказал?» «Много чего. В общем, он хочет с тобой познакомиться. И поверь мне, старичок, ты пойдешь как миленький. Мне кажется, завтрашний ленч запомнится тебе на всю жизнь». Не знаю почему, но поведение Бинго показалось мне крайне странным. Я бы даже сказал зловещим, если вы понимаете, что я имею в виду. Когда малыш Бинго находился в таком настроении, как сейчас, это обычно означало, что он темнит изо всех сил. «Тут что-то не так», — подозрительно произнес я. «Зачем твоему дяде приглашать на ленч человека, которого он никогда в жизни не видел?» «Дорогой мой тупица, разве я не сказал, что мы с ним о тебе разговаривали? Я объяснил, что ты мой лучший друг, старый школьный приятель и все такое». «И что с того? И почему это ты так на меня насел? Тебе-то не все равно, пойду я на ленч или нет?» Бинго переступил с ноги на ногу. «Видишь ли, я ведь говорил, что у меня появилась одна идея. Ну вот, я хочу, чтобы ты сообщил ему о моей помолвке. Лично у меня не хватит духу». «Что? Да я скорее повешусь». «И ты называешь себя моим другом? Ну, знаешь ли, всему есть предел». «Берти», — укоризненно сказал Бинго, — «когда-то я спас тебе жизнь». «Когда?» «Разве нет?» «Значит, я спас ее кому-то другому. Но мы вместе учились в школе, Берти, и все такое. Ты не можешь бросить меня в беде?» «Ох, ну, хорошо», — сказал я. «Но если ты считаешь себя очень умным, ты глубоко заблуждаешься. Учти». «Пока-пока», — сказал малыш Бинго. «Завтра в 1:30. Не опаздывай». «Раз уж на то пошло, должен вам честно признаться, что я обозлился на Бинго дальше некуда. Хорошо ему было говорить, что меня ждет незабываемый ленч, да что толку во вкусной еде, если после первой перемены блюд тебя могут вышвырнуть на улицу? Но слово Вустеров закон, крепче стали и прочее, прочее. Поэтому ровно в 2:30 на следующий день я взбежал по ступенькам крыльца дома номер 16 в Паунсби Гарденс, нажал на кнопку звонка и через 30 минут тряс руку самого толстого человека, которого когда-либо видел. Наверное, девиз семьи Литлов — разнообразие. Бинго, сколько я его помнил, всегда был длинным и тощим, а его дядя оказался то ли квадратным, то ли поперек себя шире. Моя рука утонула в его руке на такую глубину, что я бы не удивился, если бы ее пришлось доставать с помощью акваланга. «Мистер Вустер, я признателен. Я счастлив. Такая честь». Я подумал, что Бинго похвалялся мною не без причины. «Сказал я». Он отступил на шаг, все еще не отпуская моей руки. «Вы так молоды и так многоопытны». Честно говоря, я плохо понял ход его мысли. Мои родственники, в особенности тетя Агата, которая не переставала шпынять меня с самого детства, всегда считали, что я трачу жизнь попусту, и что в последний раз я принес пользу своей стране, когда получил в школе приз за собранный мной во время летних каникул гербарий. Я задумался, не спутал ли он меня с кем-нибудь другим, и в это время в холле зазвенел телефон. Горничная сообщила, что звонили мне, и, взяв трубку, я услышал голос Бинго. «Привет!» — сказал он. «Уже пришел, молодчина. Я знал, что на тебя можно положиться. Послушай, старичок, мой дядя тебе здорово обрадовался». «Не то слово. Ничего не понимаю». «Сейчас объясню. Для этого я и позвонил. Понимаешь, старина, я, конечно, знал, что ты будешь возражать, но, тем не менее, я без твоего согласия наврал, что ты автор тех книг, которые я читал ему вслух». «Что?» «Ну да, я сказал, что Рози М. Бэнкс — твой псевдоним, и тебе не хочется это афишировать, потому что ты скромный молодой человек, который любит уединение. Теперь он к тебе прислушается. Я думаю, он сделает все, чего ты не попросишь. Ловко я обмозговал. Сомневаюсь, что сам Дживс до такого додумался бы. Так что давай, старичок, жми на всю катушку и учти, что содержание, которое я от него получаю, явно недостаточно для женитьбы. Я не могу прижать законную супругу к своей груди, если не буду получать по меньшей мере вдвое. Ну, кажется, все. Пока-пока». Он повесил трубку. В это время прозвучал гонг к обеду, и мой радушный хозяин затопал вниз по лестнице, пыхтя как многотонный грузовик. Я всегда буду вспоминать этот ленч с болью в сердце. Так вкусно! Меня еще не кормили. А я был не в том состоянии, чтобы оценить это по достоинству. Подсознательно, если вы меня понимаете. Я знал, что вкушаю нечто особенное, но свинский поступок Бинго взволновал меня до такой степени, что ощущений я при этом никаких не испытывал. Старикан Литл сразу взял быка за рога и заговорил о литературе. «Мой племянник, должно быть, сказал вам, что все последнее время я вплотную изучал ваши произведения», — сказал он. «Да. Ну и как вам мои вещицы?» Он благоговейно на меня посмотрел. «Мистер Вустер, я не стыжусь признаться, что слезы наворачивались на мои глаза, когда мне их читали. Меня поражает, что вы, молодой человек, так тонко разобрались в человеческой природе, так глубоко проникли в тайники души, так искусно тронули струны сердца читателя. Ваши книги правдивы, гуманистичны, жизненны». «Дело привычки», — пробормотал я. Мой лоб взмок от пота. Никогда в жизни я еще не попадал в такое дурацкое положение. «Вам не кажется, что здесь слишком жарко?» «Нет-нет, в самый раз». «Тогда это перец. Если у моего повара есть изъян, с чем я, заметьте, категорически не согласен, так это любовь к пряностям. Кстати, вам нравится ее кухня?» Я так обрадовался, что мы больше не обсуждаем мои литературные способности, что рассыпался в похвалах громовым голосом. «О, благодарю вас, мистер Устер. Меня можно назвать необъективным, но я считаю эту женщину гением». «Точно», — сказал я. «В течение 7 лет, которые она у меня служит, все блюда, поданные на стол, отличаются самым высшим качеством. Только один раз, летом 1917-го, пурист мог бы упрекнуть ее в том, что майонез недостаточно мягок. Но мы не должны судить ее слишком строго. В тот вечер было несколько воздушных налетов, и женщина, несомненно, испытала душевное потрясение. Ничто в этом мире не совершенно, мистер Вустер. Но я готов нести свой крест. 7 лет я живу в постоянном страхе, что какой-нибудь злоумышленник переманит ее к себе. Я прекрасно осведомлен, что ей делали несколько предложений, причем весьма заманчивых. Гром грянул сегодня утром, мистер Вустер. Можете представить, какое отчаяние я испытал, когда она сказала, что увольняется? Боже всемогущий! Ваш неподдельный ужас делает честь, если мне будет позволено так выразиться автору «Красной-красной розы». Но я не хочу волновать вас понапрасну. Трагедии не произошло. Мне удалось уладить это дело. Джейн меня не покинет. О, блеск! Вот именно блеск. Хотя это выражение мне не знакомо. Я не встречал его в ваших произведениях. И, кстати, возвратившись к вашим произведениям, должен признаться, что на меня произвели огромное впечатление не только захватывающие сюжеты, но и та жизненная философия, которую вы проповедуете. Если б таких людей, как вы, было больше, мистер Вустер, Лондон стал бы еще прекраснее». Это высказывание в корне противоречило жизненной философии моей тети Агаты, которая утверждает, что если избавить Лондон от меня и мне подобных, в нем будет легче дышать. Но я не стал спорить. «Должен вам сказать, мистер Вустер, я восхищаюсь вашим презрительным отношением к изжившим себя фетишам, ослепшей от глупости социальной системы. Вы возвысились над всеми нами, мистер Вустер, доказав нам устами лорда Белчмора в «Простой фабричной девчонке», что, я цитирую, «достойная женщина низкого происхождения – так же прекрасно, как самая знатная леди». Я выпрямился. «Да ну, вы действительно так думаете?» «Безусловно, мистер Вустер. Вы считаете, что, скажем, парень, занимающий определенное социальное положение, может жениться, к примеру, на девушке из низших классов общества?» «Вне всяких сомнений, мистер Вустер». Я набрал полную грудь воздуха и сообщил ему хорошие новости. Бинго-младший, ваш племянник, знаете ли, хочет жениться на официантке. «Это делает ему честь», — заявил Бинго-старший. «Вы не возражаете?» «Ни в коем случае». Я снова набрал полную грудь воздуха и перешел к материальной стороне дела. «Надеюсь, вы не подумаете, что я суюсь куда не следует», — осторожно произнес я. «Но знаете ли... короче, что вы на это скажете?» «Простите, боюсь, я не совсем вас понял». «Ну, видите ли, я имею в виду содержание, если так можно выразиться, которое получает от вас Бинго. Одним словом, денежное пособие». Понимаете, он надеется, что вы, грубо говоря, подкинете ему немного деньжат. Я хочу сказать, увеличите сумму в связи с его женитьбой. Старикан с сожалением покачал головой. «Боюсь, я ничем не смогу ему помочь. Дело в том, что положение обязывает меня сейчас экономить каждый пенни. Я не в состоянии выплачивать моему племяннику более того, что он имеет от меня каждый месяц. Это было бы нечестно по отношению к моей жене». «Что? Но разве вы женаты?» «Да. В данный момент нет. Но я заключу священный союз со дня на день. Леди, которая так дивно готовила для меня пищу на протяжении многих лет, сегодня утром оказала мне честь, согласившись стать моей женой». Глаза его победно блеснули. «Пусть-ка теперь попробуют забрать ее у меня!» — вызывающе пробормотал он. «Мистер Литл-младший неоднократно звонил вам в течение дня, сэр», — сказал Дживс, когда я вернулся домой вечером. «Неудивительно. Сразу после ленча я послал Бинго записку с изложением всего, что произошло». «Мне показалось, что он был слегка взбудоражен, сэр». «Я думаю. А теперь, Дживс, будь мужчиной. я должен сообщить тебе неприятную новость. Твой план с чтением книг и тому подобное лопнул, как мыльный пузырь». «Разве сердце мистера Литтла не смягчилось, сэр?» «Смягчилось. И даже слишком. Мне очень жаль, Дживс, но это твоя фиансе, невеста. Я говорю о мисс Ватсон. Ну, сам знаешь, о поварихе. Короче, она предпочла богатство истинной любви. Если ты понимаешь, что я имею в виду». «Сэр?» «Она тебя бросила, как перчатку, и обручилась с мистером Литтлом-старшим». «Вот как, сэр». «По-моему, ты не особо огорчился». «Дело в том, сэр, что я предвидел подобный исход». Я уставился на него. «Тогда, прах его побери, зачем ты предложил свой план?» «По правде говоря, сэр, я не возражал против того, чтобы порвать отношения с мисс Ватсон. Более того, я очень рад, что так случилось. Я бесконечно уважаю мисс Ватсон, но мне давно стало понятно, что мы не пара. Зато другая молодая особа, с которой я нашел общий язык...» «Великие небеса, Дживс! У тебя есть еще одна?» «Да, сэр». «И давно?» «Уже несколько недель, сэр. Она понравилась мне с первой минуты, когда я увидел ее на благотворительных танцах в Кембервилле». «Святые угодники и их тетушка! Это не...» Дживс слегка наклонил голову. «Да, сэр. Странное совпадение. Но именно этой молодой особой увлекся мистер Литтл-младший. Я положил ваши сигареты на ночной столик. Спокойной ночи, сэр». В исполнении Эдуарда Томана прозвучал рассказ Пелема Гренвилла Вудхауса «Не дождаться бинго свадебных колоколов» из сборника «Этот неподражаемый Дживс». Редактор передачи Андрей Хусаинов. До следующей передачи. Продолжение следует.